Глава 26. Обман начался. В воздухе между ладонями большой мужской и узенькой девичьей словно светлячки танцевали две цветные искорки. Они кружились одна вокруг другой, сбегались и разбегались в сложных фигурах танца. Внезапно голубая искорка ринулась к желтой. Желтая не стала уповать на судьбу, мгновенно превратившись в кольцо света, и первая искорка пролетела сквозь него. Ротан засмеялся. «Довольно!» Утирая выступившие от смеха слезы, воскликнул он. Искорки пропали, и вместе с их исчезновением остановился и танец теней вокруг. Окинув изумленным взглядом темную комнату, Ротан только сейчас заметил, как было поздно. Легким волевым усилием он создал световой шар и задернул шторы на окнах. «Ты быстро учишься», – похвалил он девушку. «Твой контроль над силой постоянно растет». «Я достигла контроля несколько дней назад», – возразила Саня. «А вы мне не сказали». Ротан поднял на нее удивленный взгляд, который Саня стойко выдержала. В ее голосе не было ни тени сомнения. Следовало объяснить ей причины, по которым он не торопился сообщать своей ученице об этом знаменательном событии. Значит, его время истекло. Он больше не мог удерживать Саня у себя. Через день-два она уйдет. Конечно, можно попросить Лорлена отложить блокирование, но, зная девушку, бесполезно ожидать, что за несколько дней она передумает и решит остаться. Ротан кивнул. «Несколько уроков назад я пришел к выводу, что ты достигла того уровня контроля, который я обычно полагаю достаточным для ученика. Однако мне казалось, что в твоем случае будет особенно важным его тщательно проверить. Ведь нас не будет рядом, если впоследствии что-то пойдет не так». Вместо облегчения Ротан заметил в ее взгляде настороженность. «Не то чтобы я действительно имел основания считать, будто что-то не так». Поспешил он успокоить Саня. «Твой контроль». «Я остаюсь», – перебила девушка. Ротан уставился на нее, не веря своим ушам. «Ты остаешься?» – воскликнул он. «Ты передумала?» Саня кивнула. Мак вскочил на ноги. «Но это же замечательно!» Она наблюдала за ним расширенными глазами. Ему хотелось сдернуть ее с кресла, обнять и закружить в немыслимом танце, но, понимая, что этим он может испугать Саня, Ротан ограничился тем, что быстро подошел к бару в дальнем конце комнаты. «Это стоит отметить!» Достав бутылку вина из пачи и пару бокалов, он вернулся к креслам. Саня молча, не шевелясь, смотрела, как пожилой чародей, откупорив бутылку, разлил по стаканам густую желтоватую жидкость. Руки девушки дрожали. Ротан заставил себя успокоиться, осознав, что Саня волнуется и, возможно, немного побаивается. «Почему ты передумала?» Поинтересовался он и сел в кресло. Она мягко прикусила губу и отвела взгляд. «Я хочу спасти чью-то жизнь». «Ага!» Расплылся в улыбке Ротан. «Так значит, целители произвели на тебя сильное впечатление?» «Да», призналась Саня. Она прижала бокал к губам и сделала первый глоток. Лицо ее просветлело от удовольствия. «О, вино из пачи!» «Ты уже пробовала его?» «Да, однажды меня угощал вор». «Ты никогда не рассказывала о ворах?» «Я не хотел спрашивать, чтобы ты не решила, будто я вытягиваю из тебя информацию». «Я о них ничего особенного и не знаю». Она пожала плечами. «Большую часть времени я проводила в одиночестве». «Полагаю, в обмен на помощь они хотели использовать твою магию?» Девушка кивнула. «Но я так и не смогла дать им то, чего они хотели. Между ее бровями появилась складка. Интересно, не считают ли они, что, оставшись здесь, я нарушаю условия сделки?» «Но ведь они-то не смогли выполнить взятые обязательства», – возразил Ротан. «Как же они могут ожидать, что ты будешь выполнять свои?» «Тот вор, который мне помогал, потратил массу усилий, чтобы прятать меня». Ротан покачал головой. «Не волнуйся, воры тебя не побеспокоят. Они сами подсказали нам, где тебя искать». Саня недоверчиво распахнула глаза. «Они меня предали?» – прошептала она. Мак нахмурился, обескураженный яростью, мелькнувшей на лице девушки. «Боюсь, что так. Не думаю, что им пришлось это по вкусу, но было слишком очевидно, что твоя сила становится все опасней». Саня перевела взгляд на бокал и некоторое время молча потягивала вино. «И что будет теперь?» Ротан замялся, поняв, что сейчас ему придется затронуть тему наставничества и связанной с этой проблемой. Вдруг мысль о том, что ее будет опекать незнакомый маг, заставит девушку передумать. «Прежде чем ты дашь клятву и станешь студенткой, необходимо будет разрешить одну проблему». Осторожно начал маг. «Сперва придется подтянуть чтение, письмо и счет. Кроме того, нужно освоить правила и обычаи гильдии, а перед этим будет разбираться вопрос о наставничестве». «О наставничестве?» Саня откинулась на спинку кресла. «Вы говорили, что наставники есть только у особенно одаренных студентов». Ротан кивнул. «Я с самого начала знал, что тебе потребуется помощь и поддержка опекуна. Ты единственная студентка, не принадлежащая к высоким домам, и порой тебе придется нелегко. Наставник помог бы тебе преодолеть эти трудности, поэтому я попросил для себя право опекунства. Но этой чести добиваюсь не только я. Есть еще один, более молодой маг. Его зовут Фергун. Когда два мага претендуют на право наставничества, проводится слушание, на котором и решают, кто же станет опекуном». «Когда два мага претендуют на право наставничества, проводится слушание, на котором и решают, кто же станет опекуном. Правила гильдии гласят, что если на звание наставника претендуют несколько магов, то предпочтение отдается тому, кто первым обнаружил в ученике магические способности. Обычно с этим все обстоит просто». Ротан поморщился. «Но не в нашем случае. Твоя магия была обнаружена не при обычном тестировании. Некоторые полагают, что я, как первый, увидевший тебя, первый и обнаружил твои способности. Другие настаивают, что поскольку Фергун первым, испытал их на себе, то преимуществом здесь обладает он». Мак хмыкнул. «В общем, гильдия с пеной у рта спорит об этом почти с самой чистки». Он помолчал и отпил немного вина. «Слушание состоится после следующего собрания, через неделю, после чего ты продолжишь заниматься или со мной, или с Фергуном». Саня нахмурилась. «То есть студент не может выбрать себе наставника?» «Нет», – вздохнул маг. «Тогда нужно хоть познакомиться с этим Фергуном», – медленно проговорила она. «Понять, что он из себя представляет». Ротан внимательно посмотрел на девушку, удивленный ее спокойствием и готовностью принять ситуацию. Следовало бы радоваться, но его слегка задело, что Саня так легко и без протеста может перейти под руководство другого мага. «Если хочешь, я устрою вам встречу», – ответил он. «Он не откажется познакомиться с тобой, как и многие другие, но прежде придется просветить тебя насчет некоторых правил и обычаев гильдии». Глаза Саня заблестели от любопытства. Обрадовавшись, что она снова проявила интерес, Ротан улыбнулся. «Для начала поклоны». На лице девушки появилось выражение недоумения и разочарования. Ротан сочувственно хмыкнул. «Да, поклоны. Все немаги, кроме королевской семьи, естественно, кланяются магам». Саня скривилась. «Почему?» «В знак уважения». Пожал плечами Ротан. «Глупо, конечно, но некоторые обижаются, не дождавшись положенного поклона». Девушка сощурилась. «А вы?» «Обычно нет, но существуют моменты, когда отсутствие поклона расценивается как неприкрытая грубость». Саня насторожилась. «То есть мне теперь нужно все время вам кланяться?» «И да, и нет. Когда мы одни, это совершенно не обязательно. Но вне этой комнаты кланяться тебе придется, хотя бы для выработки полезной привычки. Кроме того, необходимо пользоваться вежливой формой обращения. К магам обращаются лорд или леди. Исключениями являются директор, распорядитель и высокий лорд. Их можно называть просто согласно титулу». Взглянув на Саниа, Ротан улыбнулся. «Я и не ждал, что тебе понравится. Хоть ты и выросла среди низшего сословия, но гордость у тебя поистине королевская». Он пристально посмотрел на нее. «Придет день, и кланяться станут тебе. С этим смириться еще труднее, поверь мне». Девушка нахмурилась и осушила бокал. «Ну вот», — продолжил маг, — «давай-ка за освоение полного свода правил гильдии. Держи». И он снова наполнил ее бокал. «Посмотрим, может, сейчас они покажутся более приемлемыми для желудка».